Глава 23, в которой я иду на настоящее свидание. Девчонки, познакомьтесь, Арчибальд. Нет, только мой братец достаточно чокнутый, чтобы притащить в столовую арестанта. Арестант с интересом осмотрелся по сторонам, настороженно улыбнулся и поправил прядь рыжих волос. На обоих его запястьях были надеты широкие металлические браслеты, по которым бежали цветные огоньки. Андрей с восторгом потянул к ним ручки. Я же резко дернулась и отошла назад, унося его на другой конец комнаты. «Держись от моего сына подальше», — сказала громко и отчетливо, а потом сверкнула глазами на Брайана, выражая негодование. «Мы будем в своей комнате». «Не уходи, мы ненадолго», — с легкой улыбкой сообщил мне Арчибальд. «Брайан просто посчитал нужным нас познакомить, раз я теперь член семьи». «Что?» — выпучила я глаза. «Этого еще не хватало. Ба впала в старческий маразм?» «Ба так решила», — беззаботно пожал плечами Брайан. «Спорить с ней себе дороже». «Вот пусть с бабаней и сидит. А я еще помню и укольчик слепоты, и крокодила, и змею, и булыжник на голову». «Булыжник?» — приподнял рыжие брови Арчибальд. «Это не я. А змейку могла бы и не убивать. Очень редкий вид, между прочим, не ядовитый. Просто очень красивая». Сукаризный покачал он головой. Я смутилась. «Это мой лис ее сожрал». «У тебя есть многохвостый лис?» В голосе родственника появился интерес. «Можно на него посмотреть?» «Нельзя. Мне совершенно не хотелось любезничать с человеком, который меня чуть не угробил». «Марго, неужели ты думаешь, что мне было трудно тебя убить?» Криво усмехнулся Арчибальд. «Поверь, это не было моей целью». Он сделал шаг вперед. «Да что он ко мне прицепился, будто кроме меня и Рея в столовой никого нет. А между прочим, здесь все, кроме Део». «Отвали!» Не выдержала я и встала за стул, на котором сидел Аврор. «Я тебя не простила, что бы там ни думала бабушка». «Гешка», — закатил глаза братец, — «уймись». «Эй, ты должен быть на моей стороне, разве нет? Твоего племянника чуть не похитил этот... родственничек», — услужливо подсказал мне Арчибальд. «Ладно», — устало вздохнул он. «Прости меня, Рэй. Прости меня, Маргарита Мухина-Санс, за причиненное неудобство. Я так больше не буду». «Упс, он еще издевается?» «Подержи-ка». Я сунула Рея Аде и подошла к наглому типу, привстала на цыпочки и со всего размаха залепила ему кулаком в нос. От души. А потом еще и коленом наподдала. Тоже от души. Аж полегчало. По столовой пронесся дружный мужской вздох. Арчи согнулся, хватая воздух, но все промолчали, а я забрала у улыбающейся Ады сына и гордо вышла. «Хорошее было представление», — услышала голос Аврора. «Думаю, теперь Марго тебя простила». В ответ раздался дружный смех, сквозь который прорвался заботливый голос Ёшки. «Вы специально не вмешивались, чтобы она его избила и простила? Придурки!» Зато, пока дошла до комнаты, полностью успокоилась. И, удивительно, даже перестала злиться на Арчибальда. Черт с ним, пусть живет. В комнате я просидела минут 15. Мы с Андреем очень весело проводили время. Я пряталась за высокой спинкой кресла, а затем, корча рожи и кукукая, выглядывала из-за нее, вызывая у сына радостный заливистый смех. Это было так мило, что я не удержалась и затискала Рея, пока никто не видит. Стук в дверь застал меня в момент поцелуйчиков в пяточке. Смеясь, я крикнула: «Войдите!» А когда увидела, кто заходит, пожалела, что не приказала Искину запереть дверь еще на 3 засова. «Маргарита, нам надо поговорить». Арчибальд поднял вверх обе руки. «Не кричи, пожалуйста. Нам не ограничительные браслеты, завязанные на Искина Центрального галактического департамента полиции. Он отслеживает любое изменение в моем организме. Даже мысль причинить кому-то вред может привести к полному параличу». Я и не собиралась орать. Вот еще. Я росла с братом и вполне могу за себя постоять. о чем я тут же и сообщила. «Я заметил», — скривился Арчибальд Лекс. «Удар правый у тебя поставлен прекрасно». «Ха! Еще бы! Со мной и Брайаном занимался третий муж Бабани, а он был чемпионом по боксу и не видел разницы между девочкой и мальчиком. Я в 9 классе нокаутировала Вовку Бобликова, а он был самым крутым парнем в нашей школе. Правда, потом я целый год пряталась от него по закоулкам, и не потому что боялась, а потому что он воспылал ко мне любовью, что мне совершенно не понравилось». «На земле они тоже будут на тебе?» — я кивнула на браслеты. «Да, это хорошо. Мне будет спокойнее за бабушку». Арчи с интересом осматривался, а потом его взгляд задержался на Андрейке, и я моментально напряглась. «Нет, где наш муж и отец, когда он нам нужен? И почему все остальные так спокойно себя ведут?» «Не бойся, за нами наблюдают». «Кто?» «Ада, твой братец, пилот, и даже твоя бабушка и доктор Герц». Арчи скривил губы в подобии улыбки, но глаза у него при этом были усталые и больные. «Они тоже мне не доверяют». «А ты рассчитывал на другое отношение?» Я переложила Андрейку в кроватку и повернулась к незваному гостю, скрестив на груди руки. «О чем ты хотел поговорить?» Арчи, вместо того, чтобы мне ответить, подошел к коробке с игрушками. «Можно?» «Не поздно ли тебе играться в погремушки?» Мне он был непонятен, и это немного напрягало, но злиться на парня, который с нежностью гладит бок погремушки, было невозможно, а мне хотелось злиться. Я был точно таким, как он. Арчи кивнул на Рея. «И у меня могло быть такое же детство». «Не был», — упрямо возразила я. «И не могло, потому что ты клон Лекса, лишенный дара Део». «Ты же знаешь, что до 5 лет нам затормаживают развитие, и мы почти обычные дети. И только в 5 начинаем учиться использовать возможности Део. Но даже с блоком мы намного быстрее растем и развиваемся, и понимаем намного больше». Он внимательно на меня посмотрел, и мне показалось, что Арчи на что-то намекает и хочет, чтобы я это поняла. «Я ничем не отличался от Рея», — проговорил он еще раз. «У нас тоже была няня, такая же рыжая, как и ты, только намного старше. Не помню ни ее имени, ни ее лица. Но у нас не было таких игрушек, как у маленького Санса. Лекс считал, что раз они не несут никакого развития, значит, бесполезны». Он положил погремушку в коробку. «Они помогают ребенку осознать размер, форму и цвет, а еще звук. Бесполезен твой папаша». «Вижу, ты его не любишь». «Зачем подтверждать очевидное? Поэтому я пожала плечами и промолчала». «Ты забавная, Маргарита, и очень правильная. Я поменял 5 приемных семей за 10 лет, пока не сбежал. Мне жаль, что я не встретил Анну Васильевну раньше. Все могло быть иначе. Береги малыша и себя. Думаю, мы еще увидимся». «Еще бы! Если ты теперь член семьи, то нам придется встречаться на семейных мероприятиях, хочу я этого или нет». Арчи ушел, а я так и осталась стоять возле детской кроватки, рассуждая, зачем он приходил и что хотел мне сказать. «Марго!» — раздался бабушкин голос. «Мы улетаем через час. Господин Ван любезно согласился нас отвезти». «Кто?» В виртуальном экране появилось бабанино лицо. «Господин Ван, председатель совета Део», с загадочной полуулыбкой сообщила мне Ба. «С Айром и Эрго я уже попрощалась. Ждем тебя». И она отключилась. «Нет, это нечестно. Я не успела с ней даже поговорить, а она уже улетает. Я не купила сувениры, которые хотела передать маме с отцом. Не сделала для них снимок на память. Я даже с Брайаном поругаться не успела. Все прошло быстро и сумбурно, и спустя 1,5 часа мы махали вслед флайеру, уносящему в космопорт бабушку и Арчибальда. Там их ждала яхта Вана». «Мелкая, не кисни». Брайан обнял меня за плечи. «Главное, я остался». И стоило ему это обещание поступить в аспирантуру. Ба давно искала повод заставить Брайана учиться дальше. «Вообще, мой брат гений, но чертовски ленивый гений». «Ты заметила, что бабаня надела свою любимую шляпку?» — шепнул мне брат. «Думаешь, это что-то значит?» — захихикала я. «О чем вы?» Тут же встрепенулась Ада и взяла Брайана под руку. «Когда Ба увлекается, она начинает носить шляпки. Если это белая, то у мужчины есть шанс, но небольшой», — трагическим шепотом начал вещать Брайан. «Если серая, то она разочаровалась, и шансов нет никаких. А вот если шляпка с красной лентой, то я бы на месте Вана заперся в каюте на все время перелета». Мы с братцем хлопнулись ладонями, ни грамма не жалея этого Део. «Бабушка у вас ад-пад», — сделала вывод Ада, и никто не стал с ней спорить. Ночевать Айр не пришел. Вместо него прибежал Ёшка. «Марго, ты только не волнуйся!» — начал он с порога. Я сразу же почувствовала, как ноги подкашиваются. А в той части груди, где, по уверениям оккультистов, должна храниться душа, зарождается черная дыра. «А чего ты побледнела?» Мне больше всего хотелось схватить Никакийца за грудки его камуфляжного комбинезона и вытрясти информацию, но я сдержалась. Рядом ребенок, нельзя поддаваться эмоциям. Глубоко вздохнула несколько раз и довольно спокойно спросила. «Что случилось?» «Ничего. Сан спросил передать. Он заночует на чародее. Ой, а что это за штучка?» Ёшка попробовал сменить тему, но я уже сделала стойку. Отобрала у него резиновую уточку, с которой Рэй купался, и, глядя в бегающие глазки, грозно потребовала. «Выкладывай». «Что выкладывать?» – растерялся Стюарт и похлопал себя по карманам. «У меня ничего нет». «Рассказывай, почему Айр не придет ночевать». «У него какие-то дела с господином Эрго», – заявил Ёшка и вдруг заулыбался. «Ада тоже там, кормит их». «Все уже знают, что я ревновала к кухарке? Сплетники». «Ёшка!» Я многозначительно сжала кулак, Никакиец за ним проследил, видно, вспомнил, как этот кулак врезался в нос Арчи, потому что громко сглотнул, а пятна на его коже налились зеленью. «Ладно», — вздохнул он. Капитан шлепнулся в обморок от истощения. Добрый доктор запер его в изоляторе. Очень ругался. Я застонала и начала собираться. Хорошо, что Иб еще не легла спать и с радостью согласилась забрать Рэя к себе. Изолятор запирался с внешней стороны, поэтому я попала внутрь самым наглым образом. Просто вошла. Это оказалась небольшая каюта с кроватью и множеством непонятного оборудования. Здесь было тихо, сухо и слегка пахло чаем. Свет приглушен, но его хватало, чтобы увидеть бледно-зеленого Санса, вытянувшегося на узкой койке. «Видишь?» – зашипел мне через стеклянную дверь Ёшка. «Кэп живой. Хорошо выглядит. Иди домой. Спать». «Хорошо выглядит?» – зашипела в ответ я. «Да он зеленый, как ты». «Красивый цвет», – согласился со мной Ёшка. «Иди ты». «Может, вы прекратите спорить, кто тут красивее, и дадите мне поспать?» Айр открыл глаза и скосил их в мою сторону. «Когда смогу встать, я сверну шею этому стюарду за его длинный язык». «Эй, капитан!» — Ёшка прильнул мордой к стеклу. «А почему шею, если виноват язык?» «Исчезни». Стекло стало темнеть, превращаясь из прозрачного в матовое, а я подошла ближе. «Айр». «Угу». Муж похлопал ладонью по койке. Я с сомнением на нее покосилась. Ему одному там было мало места. Но все же присела на краешек, взяла за руку, и он сжал мои пальцы. «Пожалуйста, не начинай». Я прикусила губу, потому что очень хотелось высказать все, что я думаю о некоторых Део, совершенно не заботящихся о своем здоровье. «Расскажи лучше, как прошел день». «Ко мне приходил Арчибальд», вздохнула я и рассказала Айру о нашем странном общении. Муж слушал внимательно, иногда переспрашивая, заставляя меня вспоминать разговор дословно, во всех деталях. «Как мы и предполагали», — заявил он, когда я замолчала. «Клубок начинает распутываться». «Объясни». «Обязательно. Но чуть позже, когда кое-что проверю». Он потянул меня на себя, и я, не удержавшись, рухнула на мужскую грудь. Да там и замерла, прислушиваясь к глухому стуку сердца. Айр приподнял голову, и наши губы встретились. «Это чтобы прекратить мои расспросы?» — спросила я, когда поцелуй на мгновение прервался. Если быть честной, я совершенно не обижалась, но это не значит, что я буду молчать. Согласись, очень действенный метод. Но согласиться я не успела, потому что Айр решил закрепить успех, и я абсолютно не возражала, а даже наоборот. Была готова испытывать этот метод как можно дольше. «Маргарита!» — раздался из динамика крайне недовольный голос доктора Герца. «Я был уверен, что ты более благоразумна, чем твой муж». «Но почему нам постоянно мешают?» — спросил у потолка Айр. Я же резко дернулась и скатилась с кровати на пол. «Ужас! О чем я думаю?» Я села, обхватила руками коленки и задумалась о своем поведении, точнее, попробовала задуматься. Но в голову лезли совершенно другие мысли, и они точно не были связаны с чувством вины. Айр тихонько рассмеялся, при этом в его взгляде появилась лукавая искорка. «Марго, у нас с тобой все не как у людей». Он протянул руку и запустил пальцы в мои волосы, нежно перебирая пряди и массируя кожу. «У меня всегда так. Я даже замуж умудрилась выйти, ни разу не сходив на свидание. Я едва не мурлыкала от удовольствия. Хотелось, чтобы это мгновение тянулось как можно дольше». «Это надо исправить». Айр свесился с кровати и заглянул мне в лицо. «Маргарита, ты придешь ко мне на свидание?» «На настоящее свидание?» Не поверила я. «Да», — он слегка улыбнулся. «Только я не знаю, куда обычно приглашают девушек». Я ответить не успела. Раздалось тихое шипение, и дверь открылась. На пороге появился рассерженный доктор со стаканчиком, в котором поблескивали две таблетки ртутного вида. «Доктор, прежде чем вы начнете читать лекцию, ответьте, куда нормальные мужчины приглашают девушек на свидание?» Айр не отпустил мою руку, хотя я честно пыталась сделать вид, что уже ухожу. «В мое время приглашали в кино или на танцы», — улыбнулся ностальгический доктор. «И прогулки под звездами до самого рассвета. А потом ее отец бегал за мной с ружьем и грозился убить, если не женюсь». Совершенно не лирически закончил он. «Женились? Мне стало любопытно, догнал или нет». «Не получилось», — вздохнул Герц. «Она встретила пилота звездолета и забыла студента-медика». «Ну и дура», — искренне сообщила я доктору. Тот в ответ усмехнулся и решительно указал мне на дверь. «Марго, пойдем завтра на танцы». Айр взял у доктора стаканчик и, страдальчески морщась, заглянул внутрь. «Во сколько?» «Не раньше 5 вечера», — ответил за Айра доктор, и мужу осталось лишь развести руками. «В 5 часов я буду ждать тебя на стоянке флайеров». «Я обязательно приду». Я послала Айру воздушный поцелуй и вышла из изолятора. Сердце трепетало и вопило от счастья. В унисон ему вопили мозги от страха. «Это же настоящее свидание с парнем моей мечты! А вдруг он разочаруется? А вдруг там будут все красивее меня? А вдруг? И что мне надеть?» На пороге меня с очень заговорщицким видом ждал Ёшка. «Марго!» — громким шепотом сказал он. «Ты играешь в карты?» Я кивнула, не понимая, что Ёшка от меня хочет. «Ура!» — также шепотом воскликнул Никакиец. «Нам как раз 6-го не хватает!» «Вам?» «Ада, Брайан!» — начал загибать пальцы Стюарт. «Аврор и Марс! Я и ты! Не откажи!» Делать все равно было нечего. Почему бы не сыграть? Друзья собрались здесь же, на чародее, в маленькой уютной кухне. Они сидели за обеденным столом, на котором с краю стояли открытые пивные бутылки и тарелки с маленькими бутербродами. «На что играем?» – деловито уточнила Ада, хищно щурясь на Брайана. «Мы ведь взрослые люди», – солидно ответил мой брат. «На раздевание, конечно». «Девочки против всех», — Ада указала мне на стул напротив себя. «Разденем их, Марго». Всегда мечтала увидеть, какого цвета трусы у Ёшки. Тут же согласилась я. Никакиец позеленел еще больше, остальные заржали. «А ты какого цвета белье предпочитаешь?» — невинно поинтересовался Марс. «Любого, кроме белого и зеленого», — не думая, ответила я, перекладывая карты в руке. «А цветы?» Аврор показал нам 6-ку и радостно оскалился. Гешка любит ромашки, но не крупные, а мелкие, которые пахнут как герань и растут кустом», — ответил за меня братец. «Они у нас только в июне продаются». «Ага», — кивнула я. «Но я всякие цветы люблю. Главное, чтобы это не были пафосные мертвые розы. Их вечно не знаешь, куда сунуть». Парни переглянулись, но давать советы, куда именно совать цветы, не стали. «А вино?» «Она не пьет. Вообще», — пресек расспросы брат. «Пьянеет очень быстро и дурная становится». «И неправда», — даже обиделась я. «Просто мне не нравится вкус спиртного и состояние опьянения. Но бокал вина могу выпить». «Ага», — глубокомысленно кивнула Ада и улыбнулась. Наверняка вспомнила наши с ней посиделки. «Ой, это был единичный случай». «А ты любишь танцевать?» — не унимался Марс. «Она и петь любит, но лучше всего в этот момент быть как можно дальше от источника шума», — заржал Брайан, а я в отместку подкинула ему козырную девятку. И говорливому братцу пришлось забрать. «А какие танцы нравятся?» Аврор потер нос и вздохнул, с тоской сгребая в ладонь карты. «Тут я задумалась. Дергаться под музыку мне никогда не нравилось. Да и вообще я 100 лет не была в клубе, поэтому ответила расплывчато. В хорошей компании и под настроение мне все нравится. И медленные?» На этот раз вопрос задал Ёшка. «Особенно медленные. И хватит уже меня расспрашивать». Ёшка открыл рот, но промолчал. Остальные тоже сделали вид, что вопросов больше нет. Ну и отлично. Через 3 часа мы с Адой наконец добрались до дома. Каждая из нас тащила охапку одежды, а следом шел Брайан, прикрываясь ладошками и конючил. «Девчонки, ну хоть трусы отдайте!» «Это честные трофеи», — ехидно сообщила ему я. Смеяться уже сил не было. «Так что обойдешься». «Ну зачем они вам?» «Полы мыть будем». На это кощунственное заявление брат ничего не ответил, только страдальчески закатил глаза и шмыгнул в свою комнату. А мы с Адой аккуратно развесили добычу на мебели в гостиной и, хихикая, пошли спать. Если парням нужна будет их одежда, прибегут утром и заберут. Снился мне кошмар. Сначала я опоздала, и Айр улетел без меня. Я бежала следом, кричала, махала руками, но муж меня не замечал. Затем мне приснилось, что я все же добралась на попутных грузовиках до города, зашла в клуб, а там... Там меня встретили официантки в точно таких платьях, как мое. Нет, это было просто ужасно. Поэтому встала я рано. И чтобы хоть немного развеяться, направилась на кухню сварить кофе. В гостиной меня ждало незабываемое зрелище. Мистер Эрго стоял посреди комнаты и слегка ошалевшим взглядом следил, как маленький Рекс пытается снять с люстры камуфляжные штаны. Зеленый человечек явно не был киборгом, но очень старался, чтобы ничего не помялось, поэтому его голову украшала майка Аврора. На спине, как флаг, висела рубашка ёшки, а на плечах вместо эполет носки в полосочку. Вот он все же смахнул шваброй штаны на пол и торжествующе воскликнул. «Что здесь происходило?» — спросил свёкор. «Оргия!» — громко и четко ответил улыбающийся Рекс, размахивая чьими-то трусами. «Оргия!» В голосе Эрго прозвучало неподдельное удивление. «Ага», — кивнула я, направляясь в кухню. «Стриптиз. Принудительный». Ответом мне был совершенно очумелый взгляд Део. День пронесся слишком быстро, и в 3 часа я начала собираться, а в 4 прибежала к Аде с трясущимися руками, паническим настроением и 3 платьями в руках. «Какое мне надеть?» Ада посмотрела на меня, вздохнула и решительно погнала в холодный душ. Через 15 минут я сидела на стуле, а она, вооружившись щеткой и шпильками, как заправский стилист, колдовала над моей прической. Брайан сидел на окне, махал ногой и комментировал, да так ехидно, что Ада не выдержала и пинками выгнала его из комнаты. Еще через час из зеркала на меня смотрела симпатичная, хоть и перепуганная, рыжая девушка в ярко-желтом платье и с убранными вверх волосами. А еще через 5 минут я на негнущихся ногах шла к стоянке флайеров. В животе топтались слоники, в душе бегала паника, а в голове копошились тараканы и давали абсолютно дурацкие советы. «Марго, выглядишь восхитительно!» Айр ждал меня у небольшого серебристого флайера и выглядел не менее взволнованным, чем я. В белоснежном костюме, при галстуке, с убранными в хвост волосами, он словно сошел со страниц модного журнала. Не человек, а голливудская звезда. «Это тебе». Он сунул мне в руки букетик цветов, похожих на мелкие хризантемы. «И это тоже». Следом в ладонь легли ручки упаковочного пакета. «Я знаю, что у людей принято дарить девушкам подарки». Слегка смущенно шепнул он и подал руку, помогая мне сесть во флайер. «Спасибо». Я не знала, куда девать цветы. Вот дурацкая ситуация. Но не таскать же мне их с собой весь вечер. Вообще, парни думают, когда дарят букеты, что это крайне неудобно, если впереди предстоит долгий вечер, насыщенный событиями. «Там есть вазочка». Айр махнул в сторону борта, и я вздохнула с облегчением. Поставила цветы во встроенную в борт емкость и сунула нос в пакет, тут же заливаясь румянцем. «Тебе нравится?» «Еще бы не понравилось!» Белье было шикарным. Нежно-персиковый цвет, кружево и вышивка. Я представила себя в этом белье и покраснела еще больше. «Ну и чего ты стесняешься? Поцелуй его в благодарность!» Завопил внутренний голос с интонациями Брайана. «Мне никогда парни не дарили белье», — вступила я с ним в полемику. «Он не парень, он твой муж. И не поспоришь». «Предвкушаю, как буду снимать с тебя это», — глядя на меня в зеркало, тихо проворковал Айр. «Ой, мамочки!» — стало жарко. Оказывается, во взлетающем флайере совершенно нечем дышать. «Надеюсь, в этот раз нам никто не помешает». Большим котом мурлыкнул Айр и, мягко качнув флайер, полетел в сторону гор.